США, Лос-Анджелес. Из съеденных записей Джона Хемистри. Наконец они дали мне бумагу и ручку. Только сегодня, хотя я просил об этом на протяжении всего времени, что нахожусь здесь. На самом деле я разгадал их коварные планы. Они хотят узнать, где оно, мое творение. Они хотят выяснить, куда я его спрятал, и наивно надеются, что я доверю эту тайну бумаге. Но я не так прост. Сейчас я пишу это, но как только окончу страницу, сразу же ее съем. Зачем тогда мне все это? Чтобы духовно выжить. Мне важно мыслить, держать свой мозг в напряжении. К тому же я привык вести дневник, и мне хочется выговориться. Я не могу рассказать о том, что произошло со мной в последние несколько дней. Как круто повернулась моя жизнь в тот самый момент, когда я удалил из компьютера все свои исследования, усыпил мышей и бежал, захватив 3 вакцины. Я думал, мне удастся исчезнуть. Черный ход, к которому я устремился, выходил в цех по производству красок для волос. Как раз в тот самый цех, в котором частенько ошивался этот очкастый предатель, Меркинсон. Я бежал по мостику над лентами, на которых длинной чередой тянулись открытые тюбики с краской. До двери, выходящей из цеха, оставалось совсем чуть-чуть, и тут я услышал, как меня окликнули. Обернувшись, я увидел Меркинсона. Он тоже бежал по мостику вслед за мной. Черт, я понял, что даже если удастся выбраться из цеха, меня все равно схватят. По всей видимости, холдинг оцеплен. Это Кристин, это все она, гадкая, лживая натура. Женщинам нельзя доверять. Теперь это научно доказано, ведь оба моих эксперимента по построению отношений с ними позорно провалились. На этот раз положение мое оказалось даже хуже, чем раньше. Я посмотрел на Меркинсона. О, как я его ненавидел в тот момент. Я даже на секунду пожалел, что не могу ему врезать. Во-первых, не позволяет воспитание, а во-вторых, сейчас не тот момент, когда стоит тратить драгоценное время на драку. «Стой, Джон! Тебе некуда бежать! Тебя все равно поймают! Лучше расскажи все! Ты обогатишься, поверь мне!» Орал этот тип, и я почувствовал отчаяние. Неужели ловушка захлопнулась? Теперь мне остается только выпить эликсиры и умереть, потому что они предназначены лишь для наружного применения. Это будет смерть во имя науки. Героическая смерть. Но, Оуэнштейн, ведь я еще так молод и так талантлив. Я мог бы сделать для человечества еще так много. И вдруг Меркинсон споткнулся. И это вполне объяснимо. Мостик состоял из мелких прутьев, таких частых, что провалиться сквозь них было невозможно. Но вот зацепиться ботинком легко. А Томас был обут в эдакие стильные бутсы с узкими носами. В общем, он упал, и это дало мне несколько драгоценных секунд. Я уже хотел привести в исполнение свой героический план, но вдруг взгляд остановился на проезжающих мимо по ленте тюбиках. В том месте, где стоял я, они проезжали еще без колпачков, зато почти сразу за мной на конвейере имелась специальная насадка, их закупоривающая. Обернувшись на Меркинсона и убедившись, что он, пытаясь подняться, совсем не смотрит на меня, я вскрыл пробирки и вылил содержимое в краски, в первые 3 проезжающие мимо тюбика. Не думайте, будто я сделал это из страха за свою собственную жизнь. Я поступил так ради всего человечества. Ведь моя жизнь, мой гениальный мозг принадлежат не мне, а ему. Я не могу лишать людей новых суперважных открытий. Итак, я влил содержимое пробирок в краску и сделал это как раз вовремя, потому что стоило тюбикам отъехать на метр, Меркинсон снова оказался на ногах и помчался за мной. Я тоже пустился бежать, нужно было как можно дальше увести преследователя от драгоценных флаконов. Я быстро преодолел расстояние до двери, отворил ее и увидел на пороге Кристин. «Прости меня, Джо, и помни, я люблю тебя!» Фальшиво воскликнула она. И в этот миг я почувствовал дикую боль в затылке и упал. Очнулся я здесь, в сырой камере с заколоченными окнами, маленькой душевой и узкой кроватью. Я пытался кричать, требовал адвоката, даже грозил, но тюремщики объяснили мне, что чем смиреннее я буду, тем больше шансов у меня выбраться. «Вы сейчас вне власти закона и в наших руках, мистер Хемистри. То, что вы здесь, не знает никто, и ваша судьба зависит только от вашего поведения. Мы не требуем много, просто напишите о своих опытах. Дайте нам формулы вакцин. Не отпирайтесь, уверяя, будто впервые слышите о таких экспериментах. Ведь мы уже в курсе всех ваших дел». Я молчал, а они злились. Несколько раз мне делали какие-то уколы, от которых помутнело в голове. Я сопротивлялся и уверен, что даже в бреду не выдал им тайну, помещенную в самую потаенную часть сознания. На трубе было 10 мышей, одна убежала, осталось 9. На трубе было 9 мышей, одну съела кошка, осталось 8. Отсчитывал я во время пыток, и сознание восторжествовало над бренным телом. Один раз я увидел ее, Кристин. Она пыталась мне что-то сказать. «Я люблю тебя, Джо. Я хочу тебе только счастья, только добра. Скажи им!» — шептала она. Я открыл глаза и уставился на ее сосредоточенное лицо. «Не говори ничего. Будь стоек!» — добавила Кристин и улыбнулась. Я с недоумением взглянул на нее. «Скажи или не говори?» — уточнил я, сам не знаю почему. Ведь я больше не доверял этой лживой девице и совершенно не намеревался повиноваться ее воле. «Скажи и не говори», — повторила она и приложила палец к губам, словно призывая молчать. «Ты и сам все знаешь. Ты молодец, Джо». Больше я ничего не слышал. Я закрыл глаза и отрубился. Сколько продолжался этот кошмар, не знаю. Мне снились пробирки, краски, говорящие мыши и монстр, который то превращался в черта, то становился похожим на Меркинсона. Но однажды я проснулся. Было тихо. Я лежал на кровати и вдруг понял. Я в сознании. Наконец-то. Наконец они оставили меня в покое. Однако наслаждался я этим недолго. Через какое-то время одиночество тоже стало меня угнетать. Человек, который приносит еду, со мной не разговаривает. Меня ни о чем не спрашивает, а мои расспросы абсолютно игнорирует. Огромная удача, что сегодня я наконец добился того, чтобы мне дали бумагу и чернила. У меня даже возникла мысль написать Кристин письмо, полное самых жестких обвинений. Но я не стану, я буду выше этого. Теперь мне предстоит съесть свои записи, потому что скоро должны принести ужин, и наверняка не захотят проверить, не написал ли я что-нибудь. Жаль, нет воды, бумага жесткая и сухая, и даже запить нечем.